Эпилог. Прошел год. Зима выдалась сырая и ветреная. Я застудил спину и, несмотря на первое весеннее солнце, продолжил вести домашний образ жизни. Тая переоборудовала кабинет в палату милосердия и, несмотря на мои житейские капризы, стала исправной сестрой милосердия. В самом деле, не могу же я весь день лежать в постели и ни разу не прогуляться вдоль моря, не выпить мохито в прибрежном ресторанчике, и не заглянуть в лавку к старьевщику. Да, прости, читатель, мою хроническую забывчивость. Я до сих пор не упомянул о том, что наше семейное древо пустило новые ветви. Увлеченный написанием книги, я попросту не заметил, как Тая вышла замуж и через год родила мне правнучку Катрин. Именовали родившуюся девочку молодые самостоятельно, не посоветовавшись со мной. Когда же по окончании очередной главы я обратил на это внимание и выразил неудовольствие, Тая обняла меня и сказала: «Дед, это имя мы преподнесли тебе в подарок. Ты пиши, сейчас это самое главное». Я писал, думал, снова писал. Перечитывал, исправлял, переписывал. И с беспечным равнодушием наблюдал, как время вступает в свои имущественные права. «Надо бороться», — бубнил я, как попугай, охая и повисая на трости при очередном простреле в коленках или удушающем приступе невралгии. В апреле дело пошло на поправку. Я повеселел и уже самостоятельно, без помощи Таи, поднимался в обеденную залу или совершал небольшие прогулки до портовой набережной и обратно. К маю выздоровел окончательно. Но увеличивать нагрузки по ленности возраста не спешил. В один из дней Тая обратилась ко мне. «Дед, ты себя запускаешь. Я купила абонемент в бассейн с подогретой морской водой. Как раз для тебя». Она передала мне маленькую синюю карточку, на которой значилось «Таласия Бона Писцинос». Я повертел карточку в руке и спросил: «Когда?» «А когда хочешь». «Знаешь, дед, иди прямо сейчас». «Авто. И пойду повалуй», — усмехнулся я. Почтенный человек моего возраста никогда ничего не делает сразу. Нажитая мудрость побуждает его перед началом всякого действия анализировать многие обстоятельства, которые обычно скрыты от близорукой молодости. Он не гонится за новизной. Новое для него это, как правило, вариация на тему уже известного старого. Настоящее новое для такого великовозрастного чудака – ярчайшая редкость. Старик консервативен. Он знает, что не успеет в оставшееся время вжиться в незнакомое событие и оттого к новизне относится как к театральному действию, удобно располагаясь в ложе для почетного зрителя. На предложение снизойти до фарса и поиграть на сцене вместе с молодыми комедиантами он, как правило, отвечает вежливым отказом. И еще. Человек моего возраста с интересом наблюдает сверкающий сиюминутный мир, но видит в нем только то прошлое, где случились главные события его жизни. Поэтому лишь на третий день я отправился греть кости в бассейн с теплой морской водой, выстроенный недавно на краю города, недалеко от набережной Сан-Педро. Закончив массажные процедуры, я вышел из раздевалки в длинный извилистый коридор, ведущий в вестибюль бассейна. Этот коридор напомнил мне заброшенный узкий каньон на египетском побережье, в котором я оказался лет 20 назад. Помню, прогулка по гулкому океаническому дну чуть не стоила мне жизни. Вдруг я почувствовал волнение в груди и какие-то странные шорохи за спиной. Нехотя обернулся. Метрах в шести от меня шел, вернее, крался, как паучок, парень лет 20. Вот оно что. Очередной Шерлок Холмс. Моя угасающая жизнь встрепенулась и с расчетливой внимательностью хищника уставилась на паренька. Случилось непредвиденное. Вместо того, чтобы прогнать его от себя, пока не случилась беда, и поступить сообразно благим мыслям совести, я ощутил прилив недюжинных физических сил. Что-то древнее, ископаемое, ворвалось в мое сознание. Правильные слова, готовые сорваться с языка, замерли. Я равнодушно по бычьи подцепил парня на буксир и повел к пристани. На одном из круговых перекрестков, следуя внезапному велению памяти, я обернулся и сквозь полдневное солнце увидел наш дом, балкон, увитый виноградом, и таю, как две капли воды, похожую на Катрин. Она весело махала мне красным шарфом. Тем самым шарфом! Перед глазами проплыла вереница улыбающихся лиц. Катрин, Дон Гомес, Донна Риарио, Мари, Альберто. «Моя Катрин!» Необычайно сильно кольнула под сердцем. Кольнула в дюйме от смерти. «Пора!» — всполошился я. «Пора передать эстафету молодому и сильному организму. Не опоздать бы!» — я посмотрел на парня. «Вот он, мой юный спаситель!» Всплеснув руками, как бы разбрасывая по сторонам очаровательный мираж прошлых лет, я с удвоенной энергией зашагал к пристани. «Стой! Стой же!» Что-то глубинное, затерянное, как Атлантида, поднялось во мне. Неужели история обязательного жертвоприношения во имя продолжения жизни должна повториться? И с каждым шагом рельеф всплывающей Атлантиды набирал силу. Затерянный континент обращался ко мне. Неужели всесилен твой магический Дарвин? С каких это пор факт биологического существования стал высшей человеческой ценностью? Представилось. Молодой лев раздирает на части милого старикашку Дарвина, а тот лишь ухмыляется и бубнит под нос скороговоркой. «Ничего, ничего, мы с тобой одной крови, ты и я». «Я? Ну, узнет!» Заорал я, чувствуя, как в груди вспыхнула сигнальной ракетой подзабытая собеседница совесть. «Да, я не хочу умирать, но уничтожать чужую жизнь во имя продолжения собственной, вторгаться, подобно куковке, в чужое гнездо и разорять его я тоже не хочу! Слышите, Дарвин? Не хочу!» Мы вышли на набережную. Через минуту к ближнему от нас пирсу причалила яхта. Да-да, та самая Виеджи Дуэна. Свидетельница моей невероятной истории на протяжении последних 60 лет. Я узнал капитана, рыжего верзилу Вассу, долговязого Филиппа. Все они выглядели так же. Время не имело над ними власти. «Господин Агюст, прошу на борт», — торжественно сказал Кэп. Я перешел на палубу. «А ты что?» — спросил матрос паренька, следовавшего за мной. Парень занес ногу, размышляя, как бы половчее перепрыгнуть через швартовый канат. «Господин Агюст, изволите подать ужин?» — спросил улыбающийся до ушей рыжий верзила. Не слушая его, я обернулся и рукой остановил акробатический этюд юного Холмса. «Стой, парень! Тебе не следует плыть с нами! Возвращайся!» «Господин Агюст!» — закричал Кэп. «Так нельзя! Вы погубите себя и нас!» «Успокойтесь, капитан, и поверьте мне. За свою жизнь мы должны отвечать сами. Распорядитесь подавать ужин». Кэп ничего не ответил. Он отошел в сторону и нехотя отдал команду поднять паруса. Яхта прямым фарватером направилась в открытое море. Я всматривался в исчезающие очертания берега и прощался с землей, испытывая неожиданный душевный восторг. Команда яхты, поначалу взволнованная моим решением, все более возвращалась в спокойное расположение духа и становилась приветливее. Я спросил судовой бинокль и принялся рассматривать причал. Несмотря на старческий астигматизм, мне удалось увидеть то, от чего сердце забилось легко и радостно. Над причальной стенкой в метре друг от друга колыхались на ветру два хрупких силуэта. Моя несравненная правнучка Катрин и паренек, которому только что я сохранил право жить собственной жизнью. Примечание. Виеджи Дуэна, испанское. Старый владелец. Название яхты. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.